Глава 36. Вечером, как только все улеглись спать, мы спустились по громоотводу и тотчас же забрались в загородку, вытащили наши гнилушки и принялись за работу. Первым делом мы убрали весь хлам в сторону и очистили место в 14 футов вдоль стены. Том сказал, что здесь как раз приходится кровать Джима, и мы выведем подкоп прямо под нее. И когда все будет кончено, то никто не заметит, потому что одеяло спущено до самого пола. И надо его поднять и заглянуть, чтобы увидеть дыру. Рыли мы, рыли ножами почти до полуночи. Измучились хуже собак, натерли волдыри, а все таки не сделали ничего путного. Ну, Том, говорю, этак мы провозимся не только 37 лет, а хватит и на 38-й. Он ничего не сказал, только вздохнул. Скоро он бросил копать и опять задумался, потом говорит. «Брось, Гек, так оно не пойдет. Вот если бы мы были настоящие узники, тогда бы работа пошла на лад. Потому что у нас было бы много лет впереди и никакой спешки. Нам пришлось бы копать всё по несколько минут каждый день. То время, как караул сменяется. И мы не натерли бы себе мозоли. Так бы и работали себе потихоньку из года в год. Оно бы и сделалось как следует быть. Но теперь мы не можем мешкать. Надо спешить. Лишнего времени нет. А если еще одну ночь так проработать, тогда нам придется целую неделю отдыхать, чтобы руки зажили. Раньше того и не притронешься к ножу». «Что же нам делать, Том?» «Я сейчас скажу. Хотя оно и неправильно, и даже нечестно, и другим нельзя рассказывать, но все таки нам остается одно средство. Будем копать лопатами. Только будем считать, что это столовые ножи». «Вот это дело! Наконец-то ты в разум пришел, Том. Лопату и следует копать. А честно оно или нечестно, я и гроша медного не дам, когда я собираюсь выкрасть негра или стащить арбуз, а не то хоть молитвенник из воскресной школы. Я не люблю разбирать, как оно сделано, лишь бы сделано было. Мне надобен негр или арбуз, или молитвенник. И если лопату удобно пустить в ход для этого, я и возьмусь за лопату. А что об этом скажут узники из твоих книжек, мне наплевать». «Пусть так», — говорит. «В этом деле извинительно пустить в ход лопату и считать, что это нож. Не будь такой оказии, я бы ни за что не допустил нарушения правил. Тебе-то еще простительно выкапывать Джима лопатой и даже не считать, что это нож, потому что ты ничего не понимаешь. А мне это не подойдет, я ведь книги читал. Ну, дай-ка мне нож». Возле него лежал его собственный нож, но я подал ему свой нож. Он отшвырнул его в сторону и говорит еще раз. «Подай мне столовый нож. Понимаешь, нож». Я сначала не понял, чего он хочет, но потом догадался, пошарил в груди инструментов и дал ему заступ. Он взял его и стал копать, не говоря ни слова. Ведь я таки чудак. Горой стоит за правило. Я взял лопату, и мы стали работать вдвоем. Только комья летели. Полчаса мы копали, а больше сил не хватило. Но яма уж стала порядочная. Потом я взошел по лестнице к себе, вижу, Том карабкается по громоотводу. И сил выбивается, а ничего не может сделать с больными руками. Наконец он устал. «Нет», — говорит, — «не могу. Нечего и стараться. Как полагаешь, что мне делать? Придумай что-нибудь». «Придумать легко», — говорю. «Да только не по правилам. Зайди по лестнице. А будем считать, что это громоотвод». Он так и сделал. На другой день Том стащил из дома оловянную ложку и медный подсвечник, чтобы наделать перьев для Джима и еще 6 сальных свечей. А я побродил вокруг негритянских хижин, присмотрел случай и захватил 3 жестяные тарелки. Том говорит, что этого мало, но я ему возразил, что когда Джим выбросит их, то все равно никто их не увидит, потому они попадут или в собачью конуру, или в бурьян под стеной. Так что мы можем подобрать их и передать ему обратно. И он пусть выбросит их еще раз. Том успокоился. «Теперь, — говорит, — надо придумать, как передать эти вещи Джиму. Передадим их в ту дыру, которую пророем». Он сердито взглянул и буркнул. «Глупости». А сам все думает. Наконец он объявил, что придумал 3 или 4 способа, но покуда еще рано решать, который из них лучше. Сперва, — говорит, — надо с Джимом в сообщение вступить. Эту ночь мы спустились по громоотводу попозже 10 часов, свечу принесли с собой, и сперва послушали подоконной дырой чулана. Было слышно, как Джим храпит. Мы вкинули туда свечу, но это его не разбудило. Тут мы снова принялись работать лопатой и заступом, а через 2,5 часа дело было сделано. Мы проползли под кровать Джима, забрались в чулан, нашарили в потемках свечу и засветили ее. И остановились на минутку поглядеть на сонного Джима. Вид у него был спокойный и здоровый. Мы разбудили его осторожно. Он так обрадовался, что чуть не расплакался. Называл нас голубчиками и всякими ласковыми именами. Он стал было просить нас раздобыть зубило, чтобы сбить цепь с его ноги, не теряя времени, и пуститься на утёк. Но Том доказал ему, что это не по правилам, и стал расписывать все наши планы. «Только ты не беспокойся», — говорит. «При первой тревоге мы все переменим и тут же выведем тебя на волю». Джим говорит: «Хорошо». Мы сели и принялись болтать о прежних временах. Том засыпал Джим вопросами, а когда Джим стал рассказывать, что дяденька Сайлос приходит чуть ли не каждый день молиться с ним вместе, а тетенька Салли тоже наведывается посмотреть, каково ему живется и хорошо ли его кормят, Том сейчас и говорит: «Но теперь я знаю, как это устроить. Мы через них пришлем тебе нужные вещи». «Боже, сохрани», — говорю. «Что это тебе в голову пришло?» Но он даже не посмотрел на меня и стал говорить дальше. Такая уж у него манера, когда он заберет себе в голову какую-нибудь новую штуку. Он рассказал Джиму, что мы ему доставим веревочную лестницу в пироге, а еще другие вещи покрупнее через негра Ната, сторожа. Но он должен беречься и не делать удивленного лица и ничего не открывать при Нате. Что же касается мелких вещей, так мы их просто положим дяде в карманы сюртука, а уж он, Джим, должен их оттуда выудить. Кое-что мы привяжем тетеньке к тесёмкам передника или положим ей тоже в карман, что спереди, если удастся. Том объяснил ему, кстати, что это за вещи и для чего они служат, и как он должен записывать дневник собственной кровью на белой рубахе и всякое такое. Джим, положим, не мог понять, какой смысл во всех этих фокусах, но он решил, что мы, белые господа, знаем, конечно, лучше, что к чему, и обещался выполнить в точности все, о чем говорил Том. У Джима было несколько трубок и много табаку, так что мы провели время очень приятно. Потом мы выбрались обратно сквозь нашу дыру и отправились спать. Руки у нас были такие, что жалко смотреть, как будто изжеваны кем. Том был в восторге. Он говорил, что отроду не видывал игры такой занятной и образованной. Если бы можно было, он продолжил бы ее всю нашу жизнь. И детям передал бы по наследству Джима его тюрьму. А Джим, наверное, тоже вошел бы во вкус, когда бы попривык. Таким образом, можно было бы растянуть это дело лет на 80. Мы бы побили рекорды, и все участники получили бы вечную славу. Утром мы ушли к дровам и разрубили медный подсвечник на мелкие куски. И Том положил их в карман вместе с оловянной ложкой. Потом мы отправились в хижину к неграм, и пока я заговаривал Нату зубы, Том сунул кусок подсвечника, кукурузную лепешку, которая же была отложена для Джима. Мы тотчас пошли вслед за Натом посмотреть, как она обойдется. Обошлось как нельзя лучше. Джим только хотел откусить от лепешки и чуть не поломал себе все зубы. Лучше этого и быть не могло. Том так сказал. Джим, конечно, виду не подал и так сделал, будто ему камешек попался, как это случается в хлебе. Но после того он уже ничего не откусывал прямо, прежде чем вилка не попробует в двух или в трех местах. В то время как мы стояли так в тусклом свете, вдруг видим, пара собак вылезает из-под Джимовой кровати, за ними и другие. Скоро набралась целая дюжина собак. Места в чулане не хватило. Такая досада. Мы позабыли запереть дверь загородки. Сторож Натка крикнет: «Нечистая сила!» и хлопнулся на пол посреди собак и застонал, будто он умирает. Том распахнул двери настежь и выбросил на двор кусок мяса из Джимова завтрака. Собаки кинулись за мясом. Том выскочил за ними, захлопнул дверь. Я знал, что он закроет и другую дверь. Тут мы принялись за негра и стали его журить и уговаривать, и спрашивали, неужели ему опять что-нибудь померещилось. Он поднялся, пугливо моргая глазами. «Масса!» — говорит. «Вы скажете опять, что я дурак, но, ей-богу, я видел целый миллион собак или чертей, или кто их знает чего. Вот сейчас умереть. Не то, что видел, отерся об них. Они все скакали через меня. У-у, проклятый, хоть бы один попался мне под руки. Уж я бы ему показал. А еще лучше, кабы они отстали от меня совсем». Том говорит: «Вот я скажу тебе, что я придумал. И зачем они забрались сюда как раз, как этот беглый негр завтракать стал? Значит, они голодные, вот в чем дело. Ты им состряп и заколдованный пирог. Только всего». «Господи, масса, какой заколдованный пирог? Я не умею. Я никогда и не слышал про такие пироги». «Ну, хорошо, я его сам состряпаю». «Голубчики мои, состряпаешь, правду? Да я тебе в ножки поклонюсь». «Хорошо, так и быть, только для тебя. Ты тоже был добрый, показал нам этого беглого негра. Но ты помни одно. Когда мы принесем сюда этот пирог, ты сейчас повернись спиною. И чего бы мы ни положили в миску, ты виду не подавай, что заметил что-нибудь. Да смотри, не заглядывай, когда этот беглый негр будет вынимать кушанье из миски. Не то может случиться бог знает что. А пуще всего не трогай заколдованного пирога». «Не трогать пирога? Да сохрани меня, Господи, я и пальцем не дотронусь. Хоть ты мне миллионы давай, бог с ним».